учтиво ответил Джон. «Мы прибыли на ваше судно, чтобы заявить протест от имени Советской Республики», стараясь отчетливо выговаривать слова, произнес Антон. «И вы тоже?» Капитан был так поражен, что изумление ясно было написано на его лице. Вошедшему с бутылкой в руке стюарду он быстро приказал что-то, и тот немедленно удалился. «Революционный комитет Чукотского уезда выражает решительный протест против вашего захода в территориальные воды Советской Республики без соответствующего разрешения», — продолжал Антон. «Кроме того, своим появлением, — добавил Джон, — вы создадите опасность для моржового лежбища, которое может рассеяться и обречь население на голодную смерть». Капитан все еще не мог прийти в себя от изумления. Он слышал о революции в России, о захвате власти большевиками, но был уверен в том, что все это происходит очень далеко, в лучшем случае где-то возле Владивостока. Но здесь, на дикой Чукотке, большевики, которые заявляют официальный протест. «Я готов принести извинения», – тщательно подбирая слова, заговорил капитан. «Но наша поездка преследует чисто познавательные цели и организована стараниями и при поддержке дочери Рокфеллера. Это первый арктический туристский рейс. На борту нашего парохода находятся граждане Соединенных Штатов, Канады, представители европейских стран. У нас нет никаких политических и военных целей. Но вы знакомы с правилами мореплавания в территориальных водах», — напомнил Антон. «Да», — ответил капитан. «Однако мне, честно говоря, казалось, что здесь никого нет. Я имею в виду представителей власти». Бесшумный стюарт снова возник на пороге. На этот раз он нес большой поднос, уставленный кофейными чашками и вазами с калифорнийскими апельсинами. «Прошу вас», — пригласил капитан. Антон вопросительно посмотрел на Джона. Джон сделал шаг к креслу. Армоль и Тнарад переглянулись между собой и нерешительно переступили с ноги на ногу. «Вы тоже садитесь», — сказал им Джон, и капитан удивленно поднял брови. Этот рыжеволосый дикарь распоряжался здесь словно дома. Антон помог Джону очистить апельсин. Тнарад и Армоль довольно быстро освоились с фруктами, воспользовавшись собственными охотничьими ножами. «Нам бы хотелось совершить экскурсию на берег», — сказал капитан, отпивая из кофейной чашки. «Я могу гарантировать порядок. Пассажиры моего корабля в основном представители деловых кругов, интеллигентные люди». «Это совершенно исключено», — ответил Джон. «Малейший шум в селении и в непосредственной близости от берега может спугнуть моржовое стадо». «Мы могли бы договориться», — многозначительно произнес капитан, — «о возмещении ущерба». «А вы можете заплатить за несколько тысяч моржей и обеспечить продовольствием жителей селения на всю зиму?» — с улыбкой спросил Джон. «Кроме людей, надо еще снабдить кормом собачьи упряжки». «Да, но ведь всегда можно найти какой-то выход», — не сдавался капитан. «Будет просто обидно, если подготовленный с такой тщательностью арктический рейс окажется неудачным». «Вы достаточно насмотрелись арктических пейзажей с борта вашего корабля», — заметил Джон. «Но мои кинооператоры», — сказал капитан, — «они заплатили бешеные деньги за право снимать не только пейзажи, но и жизнь местных жителей». На Аляске достаточно своих местных жителей.